Глава 7. Суббота. В церкви. Письмо. Прошло 6 дней с тех пор, как стены института гостеприимно приняли меня. Наступила суббота, так страстно ожидаемая всеми институтками, большими и маленькими. С утра субботы уже пахло предстоявшим праздничным днем. Субботний обед был из ряда вон плох, что немало не огорчало институток. В воображении мелькали завтрашние пирожные, карамели, постилки, которые приносились в прием добрыми родными. Надежда на приятное немецкое дежурство в воскресенье тоже немало способствовала общему оживлению. Мадемуазель Арно, пугач, как ее называли институтки, была дружно презираема ими. Зато милая, добрая булочка или кис-кис фрейлин Геннинг возбуждала общую симпатию своим ласковым отношением к нам. В 17:30 нас отвели наверх, в дартуар, и приказали переодеться перед всеночной в чистые передники. За последние 6 дней я не жила, а точно неслась, куда-то подгоняемая все новыми и новыми впечатлениями. Моя дружба с Ниной делалась все теснее и неразрывнее с каждым днем. Странная и чудная девочка была эта маленькая княжна. Она ни разу не приласкала меня, ни разу даже не назвала Людой, но в ее милых глазках, обращенных ко мне, я видела такую заботливую ласку, такую теплую привязанность, что моя жизнь в чужих мрачных институтских стенах становилась как бы сноснее. В тот день мы решили после пуска газа, то есть после того, как погаснет свет, поболтать о доме. Нина плохо себя чувствовала последние 2 дня. Ненастная петербургская осень отразилась на хрупком организме южанки. Миндалевидные черные глазки Нины лихорадочно загорались и тухли поминутно, синие жилки бились под прозрачно-матовой кожей нежного виска. Сердитый пугач не раз заботливо предлагала княжне отдохнуть день-другой в лазарете. «Ни за что!» — говорила она мне своим милым гортанным голоском. «Пока ты не привыкнешь, Галочка, я тебя не оставлю». Мне хотелось в эти минуты броситься на шею моей милой добровольной покровительницы. Но Нина не терпела лизанья, и я сдерживалась. Суббота улыбалась нам обеим. Мы еще за 3 дня решили посвятить время после церкви написанию писем домой. Ровно в 6 часов особенный тихий, звучный, продолжительный звонок заставил нас быстро выстроиться в пары и по нашей парадной лестнице подняться в 4-й этаж. На церковной площадке весь класс остановился и как один человек ровно и дружно опустился на колени. Потом, под предводительством мадемуазель Арно, все чинно по парам вошли в церковь и встали впереди, у самого клироса с левой стороны. За нами было место следующего, 6-го класса. Небольшая, но красивая и богатая институтская церковь сияла золоченным иконостасом, большими образами в золотых ризах, украшенных каменьями, с пеленами, вышитыми воспитанницами. Оба клироса пока что пустовали. Певчие воспитанницы приходили последними. Я рассматривала и сравнивала эту богатую по убранству церковь с нашим бедным, незатейливым деревенским храмом, куда каждый праздник мы ездили с мамой. Воспоминания разом нахлынули на меня. Вот славный весенний полдень. В нашей церкви служба по случаю праздника Святой Троицы. На коврике с правой стороны подле стула склонилась милая головка мамы. Она в своем сереньком простом очесовом параде с большим букетом белой сирени в руках казалась мне такой нарядной, молодой и красивой. Рядом Вася в новой красной канаусовой рубашечке и бархатных штанишках на выпуск с нетерпением ожидал причастия. Я, Люда, в скромном и изящном белом платьице маминой работы с тщательно расчесанными кудрями. Невдалеке Габка, обильно напомаженная коровьим маслом в ярком розовом ситце. Сзади нас старушка-няня, кряхтя и вздыхая, отбивает поклоны. А в открытые окна просятся развесистые яблони, словно невесты, разукрашенные белыми цветами. Тонкий и острый аромат черемухи наполняет церковь. Наш деревенский старичок-священник, мой духовник и законоучитель, еле внятно произносивший шамкающим ртом молитвы, и несложный притч, состоящий из сторожа, дьячка и 2 семинаристов в летнее время, племянников отца Василия, тянущих в нос. Все это резко отличалось от пышной обстановки институтского храма. Здесь, в институте, не то. Пожилой высокий священник с кротким и болезненным лицом, кумир целого института за чисто отеческое отношение к девочкам, служит особенно выразительно и торжественно. Сочные молодые голоса старших звучат красиво и стройно под высокими сводами церкви. Но странное дело, там, в убогой деревенской церкви, забившись в темный уголок, я молилась горячо, забывая весь окружающий мир. Здесь, в красивом институтском храме, молитва стыла, как говорится, на губах, и вся я замирала от этих дивных, как казалось мне тогда, голосов этой величавой торжественной службы. Около меня все та же неизменная Нина, подняв на ближайший образ Спаса свои черные глазки, горячо молилась. Я невольно поддалась ее примеру, и вдруг меня самое внезапно охватило то давно мне знакомое религиозное чувство, от которого глаза мои наполнились слезами, а сердце билось усиленным темпом. Я очнулась, когда соседка слева, Надя Федорова, толкнула меня под локоть. Мы с Ниной поднялись с колен и посмотрели друг на друга сияющими сквозь радостные слезы глазами. «О чем ты молилась, Галочка?» — спросила она меня, и просветленное личико ее улыбалось. «Я, право, не знаю. Как-то вдруг меня захватило и понесло», — смущенно ответила я. «Да, и меня тоже». И мы тут же неожиданно крепко поцеловались. Это был первый поцелуй со времени нашего знакомства. Придя в класс, усталые девочки расположились на своих скамейках. Я вынула бумагу и конверт из тируара и стала писать маме. Торопливые неровные строки говорили о моей новой жизни, институте, подругах, о Нине. Потом маленькое сердечко Люды не вытерпело, и я вылилась в этом письме на дальнюю родину вся без изъятья, такая, какая я была, порывистая, горячая и податливая на ласку. Я осыпала мою маму самыми нежными названиями, на которые так щедра наша чудная Украина. «Серденько мое», «Ясочка», «Гарная мамуся», писала я и обливала мое письмо слезами умиления. Испещрив 4 страницы неровным детским почерком, я раньше, нежели запечатать письмо, понесла его, как это требовалось институтскими уставами, мадемуазель Арно, торжественно восседавшей на кафедре. Пока классная дама пробегала вооруженными пенсне глазами мои самим сердцем диктованные строки, я замирала от ожидания. Увидеть ее прослезившуюся и растроганную. Но каково же было мое изумление, когда синявка, окончив письмо, бросила его небрежным движением на середину кафедры со словами: «И вы думаете, что вашей маман доставит удовольствие читать эти безграмотные каракули? Я подчеркну вам синим карандашом ошибки, постарайтесь их запомнить. И потом, что за нелепые названия даете вы вашей маме? Непочтительно и неделикатно. Душа моя, вы напишете другое письмо и принесете мне». Это была первая глубокая обида, нанесенная детскому сердечному порыву. Я еле сдержалась от подступивших к горлу рыданий и пошла на место. Нина, слышавшая все происшедшее, вся изменилась в лице. «Злюка!» — коротко и резко бросила она почти вслух, указывая взглядом на мадемуазель Арно. Я замерла от страха за свою подругу, но та, нисколько не смущаясь, продолжала. «Да не горюй, Галочка! Напиши другое письмо и отдай ей». И совсем тихо добавила: «А это мы все-таки пошлем завтра. К Ирочке придут родные, и они опустят письмо. Я всегда так делала. Не говори только нашим, а то крошка наябедничает Пугачу». Я повеселела и, приписав по совету княжны на прежнем письме о случившемся только что эпизоде, написала новое, почтительное и холодное только, которое было благосклонно принято мадемуазель Арно.